Глава 36. Люблю, когда чума на правильной стреле. Бабам! Убит, братишка? Разбежаться — дело нехитрое. Это у них хорошо получилось. Миранда, Сесил и Элис бросились в рассыпную, размахивая на бегу руками и выкрикивая оскорбления в адрес бронзового великана. Этим маневром они выиграли для нас несколько секунд, воспользовавшись которыми, мы рванули к дюнам. В том, что колосс последует за мной, я почти не сомневался. Другой столь же важной и заметной цели он не видел. Я указал на колесницу Шермана Яна, кружившего у ног статуи в тщетной попытке поразить электрическим разрядом коленные чашечки статуи. «Нам нужно реквизировать это!» «Как?» — спросила Кайла. Я уже был готов признать, что не знаю ответа, но тут Нико Ди Анджело схватил Уилла за руку и ступил в мою тень. В следующее мгновение оба исчезли. Я совсем забыл о способности детей подземного мира, ступив в одну тень, появиться в другой, иногда в сотнях миль от первой. Аид имел обыкновение подкрадываться ко мне таким способом и кричать «Привет!» ровно в тот момент, когда я выпускал смертоносную стрелу. Его забавляло, что, промахнувшись, я мог случайно стереть с лица земли целый город. Остин поежился. «Не люблю, когда Нико так вот исчезает. Так какой у нас план?» Я вытащил последнюю стрелу, ту, что нашел в роще. «Я собираюсь выстрелить этому шикарному великану в ухо!» Остин и Кайло переглянулись, возможно, спрашивая друг у друга, не тронулся ли я в конце концов рассудком под бременем смертного. «Это чумная стрела. Я заговорю ее недугом, а потом выстрелю статуе в ухо. Голова полая. Единственное открытое отверстие — уши. Принесенная стрелой болезнь должна убить анимационную силу колосса или, по крайней мере, ослабить ее». «А как ты поймешь, получилось или нет?» — спросила Кайла. «Я не пойму, но...» Разговор прервала тяжелая поступь колосса. Мы метнулись в сторону от берега, едва избежав гибели. «Эй, урод!» — крикнул у нас за спиной Миранда. Понимая, что она обращается не ко мне, я все же обернулся. Миранда подняла руки, и веревки из морской травы прыгнули с дюн и обвились вокруг ног статуи. Порвать их колоссу не составило труда, но на какое-то время они все же его отвлекли. Наблюдая за Мирандой, я снова и с болью в сердце вспомнил Мэг. Между тем Элис и Сесил, заняв позицию с другой стороны, принялись метать камни в ноги колосса. Выпущенный из лагеря залп огненных снарядов пришелся в голую задницу, вызвав у меня невольную сочувственную реакцию. «Так что ты говорил?» — спросил Остин. Я покрутил в пальцах стрелу. «Знаю, что вы думаете. У меня нет божественных сил. Состряпать черную смерть или испанку вряд ли получится. Но если удастся подобраться поближе и выстрелить в голову, то причинить какой-то вред все же получится». «А если не получится?» — спросила Кайла, и я заметил, что ее колчан тоже пуст. «На две попытки у меня сил не хватит. Следующий ход будет за тобой. Найди стрелу, постарайся вызвать какую-нибудь хворь и стреляй. Дело Остина — удержать колесницу». Я понимал, что прошу невозможного, но они выслушали наставление с угрюмым молчанием. Каяться, благодарить. Раньше, будучи богом, я принимал как данность безусловную веру в меня смертных. Теперь я просил своих детей снова рискнуть жизнью, и при этом вовсе не был уверен, что мой план сработает. В небе что-то мелькнуло. Не нога колосса. Колесница Шермана Яна, но без самого Шермана Яна. Совершив посадку, Уилл стащил с нее лежавшего без сознания Нико Ди Анджело. «Где остальные?» — спросила Кайла. «Шерман, девочка Гермеса!» Уилл закатил глаза. «Нико убедил их сойти». И тут же, словно в ответ на упоминание его имени, издалека донесся крик Шермана. «Я доберусь до тебя, Ди Анджело!» «Пошли!» — обратился ко мне Уилл. «Колесница рассчитана на троих, а Нико после путешествия в тени может отключиться в любую секунду». «Не отключусь!» — жалобно произнес Нико и тут же вырубился. Уилл перенес его на пожарную тележку. «Удачи! Попробуй угостить повелителя тьмы чем-нибудь от Гатарейда!» Остин забрался в колесницу первым и взял поводья. Мы с Кайлой тоже поднялись на борт, и пегасы, устремившись в небо, совершили ловкий маневр, облетев колосса. В душе колыхнулась надежда. Шанс перехитрить этот кусок симпатичной бронзы все-таки был. «Посмотрим», — сказал я, — «удастся ли заговорить стрелу какой-нибудь милой заразой?» Стрела задрожала от оперения до наконечника. «Не смей», — сказала она мне. «Вообще-то я стараюсь не связываться с говорящим оружием. Оно грубое и отвлекает от дела. У Артемиды был как-то лук, умевший брониться не хуже финикийского матроса. В другой раз, в какой-то стокгольмской забегаловке, мне довелось познакомиться с шикарной богиней, и все было бы отлично, если бы не ее меч, который никак не желал заткнуться. Но не будем отвлекаться». «Ты только что говорила со мной?» — задал я очевидный вопрос. Стрела затрепетала. О, ужасно получилось. Мои извинения. «Да, говорила. Молюсь, не мое предназначение». Голос был определенно мужской, зычный и степенный, как у плохого актера шекспировских времен. «Но ты же стрела! Твое назначение — бить цель!» «Парни, держитесь!» — крикнул Остин. Колесница нырнула, уходя от столкновения с корабельным рулем. Если бы не предупреждение, я бы так и остался в воздухе, припираясь с собственной стрелой. «Так ты из Додонского дуба, поэтому и говоришь?» «Воистину», — сказала стрела. «Аполлон!» — вмешалась Кайла. «Не знаю, почему разговариваешь со стрелой, но...» Звонкий раскатистый дзинь! Как будто оборвавшийся электропровод ударил по металлической крыше. Вспышка серебристого света и... Магические барьеры лагеря пали. Колосс подался вперед и опустил ногу на обеденный павильон, раздавив его с такой легкостью, словно тот был сложен из детских кубиков. «Ну вот», — вздохнула Кайла. Колосс торжествующе потряс рулем и двинулся дальше, не обращая внимания на суетящихся внизу полукровок. Валентина Диас выстрелила из баллисты, и снаряд угодил статуе в пах. Я инстинктивно поморщился. Харли и Коннор Стоул продолжали палить из огнеметов, но без заметного успеха. Нисса, Малкольм и Хирон торопливо натягивали стальной канат на пути статуи, но времени, чтобы закрепить его как следует, уже не оставалось. Я повернулся к Кайле. «Ты ведь не слышишь, как говорит эта стрела?» «Неважно!» Я посмотрел на стрелу. «Что предложит мудрейшая стрела Додоны? Мой колчан пуст!» Наконечник указал на левую руку статуи. «Внимай, в подмышке стрелы, те, что тебе нужны!» «Колосс направляется к домикам!» — воскликнула Кайла. «Подмышка!» — я повернулся к Остину. «Лети к подмышке!» Услышать такой приказ в боевых условиях доводится нечасто, но Остин тут же направил пегасов в крутой подъем. Шов на левой руке колосса был весь утыкан стрелами, но свою человеческую координацию я переоценил и, сделав выпад, схватил только воздух. Кайла была проворнее и выдернула сразу несколько штук, но при этом едва не свалилась за борт. Я оттянул ее назад. Древки содрали кожу на ладони, и рука сильно кровоточила. «Все нормально!» — крикнула она и сжала пальцы. Несколько капель крови упали на пол колесницы. «Бери стрелы!» Я взял стрелы, стащил с шеи бандану цветов бразильского флага и протянул ей. «Перевяжи! И возьми амброзию у меня в кармане!» «Обо мне не беспокойся!» Лицо у Кайлы сделалось зеленым, как ее волосы. «Стреляй! Скорее!» Я осмотрел стрелы. Веселее не стало. Целая была лишь одна, да и у той погнулась древко. Для стрельбы она была практически непригодна. Я снова посмотрел на говорящую стрелу. «О том не думай. Заговори погнутую стрелу». Я открыл рот, но слова заклинания совершенно вылетели из головы. Как и следовало ожидать, Лестер Пападополос не обладал магической силой. «Не могу!» «Я помогу», — пообещала стрела Додоны. «Начинай! Чумка, чумка, чумка!» «Заклинания не начинаются с чумка, чумка, чумка!» «С кем ты разговариваешь?» — спросил Остин. «С моей стрелой! Мне нужно еще немного времени!» У нас больше нет времени!» Кайла вытянула обмотанную банданой руку. До центральной поляны колоссу осталось несколько шагов. Похоже, полубоги еще не сознавали, какая опасность им угрожает. Враг мог не только раздавить постройки. Уничтожив центральный очаг, святилище Гестии, он задушил бы саму душу лагеря. На долину легло бы проклятие, и она осталась бы необитаемой еще на долгие поколения. Лагерь полукровок просто-напросто перестал бы существовать. Я понял, что потерпел неудачу. Мой план, даже если бы я смог вспомнить заклинание для стрелы, требовал слишком много времени. Меня настигло наказание за нарушение клятвы на реке Стикс. И тут откуда-то сверху донесся крик: «Эй, бронзовая задница!» Над головой колосса образовалось темное комикс-облачко. Из облака вывалился черный мохнатый монстр, адская гончая. Сидевший на ее спине юноша размахивал сверкающим бронзовым мечом. Уикенд наступил. Перси Джексон явился вовремя.